Экологические преступления. Понятия и виды экологических преступлений. Экологические преступления – это предусмотренные нормами главы 26 Уголовного кодекса, статьи с 246 по 262, общественно опасные деяния, посягающие на окружающую среду, экологию. Видовым объектом данной группы преступлений выступает экология. Отношения по охране окружающей среды. В зависимости от непосредственного объекта, экологические преступления подразделяются на два вида. Общие составы экологических преступлений. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Статья 246. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Статья 247. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Статья 248. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Статья 262. Специальные составы экологических преступлений. В области охраны вод и воздуха. Загрязнение вод. Статья 250. Загрязнение атмосферы. Статья 251. Загрязнение морской среды. Статья 252. В области охраны Земли и ее недр, континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Статья 253. Порча земли. Статья 254. Нарушение правил охраны и использования недр. Статья 255. В области охраны животного и растительного мира. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Статья 249. Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Статья 256. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Статья 257. Незаконная охота. Статья 258. Уничтожение критических мест обитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Статья 259. Незаконная рубка лесных насаждений. Статья 260. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Статья 261. Вопросам ответственности за отдельные экологические преступления посвящено постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года, номер 14, о практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения. Общие составы экологических преступлений. Первое. Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Статья 246 Уголовного кодекса. Объективная сторона заключается в нарушении правил охраны окружающей среды при: первое. Проектировании. Второе. Размещении. Третье. Строительстве. Четвертое. Вводе в эксплуатацию. Пятое. эксплуатации промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов. Вид состава материальный. Преступление окончено при наступлении одного из следующих последствий. Существенное изменение радиоактивного фона. Причинение вреда любого здоровью человека. Массовая гибель животных. Иные тяжкие последствия. Под иными тяжкими последствиями нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ следует понимать существенное ухудшение качества окружающей среды или состояние ее объектов, устранение которого требует длительного времени и больших финансовых и материальных затрат. Уничтожение отдельных объектов, деградация земель и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее сохранению и правомерному использованию. Причинение вреда здоровью человека выражается в расстройстве здоровья, временной или постоянной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяжести или легкого вреда одному или нескольким лицам. Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме как умысла, так и неосторожности. Субъект специальный, лицо, ответственное за соблюдение правил охраны окружающей среды. Второе. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Статья 247 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются запрещенные виды опасных отходов, а также радиоактивные, бактериологические, химические вещества и отходы. Объективную сторону образуют: первое. Производство запрещенных видов опасных отходов. Второе. Транспортировка, хранение, захоронение, использование или иное обращение радиоактивных, бактериологических, химических веществ и отходов с нарушением установленных правил. Вид состава – состав опасности. Необходимое условие наступления ответственности по части 1 статьи 247 – создание вышеперечисленными деяниями угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. Создание угрозы подразумевает возникновение такой ситуации либо таких обстоятельств, которые повлекли бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы не были прерваны вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли причинителя вреда. Угроза при этом предполагает наличие конкретной опасности реального причинения вреда здоровью человека или окружающей среде. С субъективной стороны преступление может совершаться умышленно или по неосторожности. Субъект преступления общий. Обязательным признаком объективной стороны квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 247, является место его совершения, зона экологического бедствия или зона чрезвычайной экологической ситуации. Еще одним признаком квалифицированного состава являются общественно опасные последствия. А. Загрязнение, отравление или заражение окружающей среды. Б. Причинение вреда здоровью человека. В. Массовая гибель животных. Наступление смерти человека или массовое заболевание людей является признаком особо квалифицированного состава преступления. Часть 3 статьи 247. Вина по отношению к этим последствиям может быть только неосторожной. 3. Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Статья 248 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в нарушении правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Преступление имеет материальный состав. Оконченным оно считается с момента наступления общественно опасных последствий. Причинение вреда здоровью человека, распространение эпидемий или эпизоотий, либо иных тяжких последствий. Основной состав, часть 1 статьи 248. Смерти человека, квалифицированный состав, часть 2 статьи 248. Причинение вреда здоровью человека выражается в расстройстве здоровья, временной или постоянной утрате трудоспособности, причинении тяжкого, средней тяжести или легкого вреда одному или нескольким лицам. С субъективной стороны преступление может быть как умышленным, так и неосторожным. По отношению к смерти человека, часть 2 статьи 248, вина должна быть неосторожной. Субъект общий. 4. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. Статья 262 Уголовного кодекса. Предмет преступления – заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы, другие особо охраняемые государством природные территории. Объективная сторона преступления выражается в нарушении режима особо охраняемых природных территорий, повлекшим причинение значительного ущерба. Состав материальный. Субъективная сторона – умышленная или неосторожная вина. Субъект общий. Специальные составы экологических преступлений в области охраны вод и воздуха. 1. Загрязнение вод. Статья 250 Уголовного кодекса. Предмет преступления – поверхностные или подземные воды, источники питьевого водоснабжения. Объективную сторону преступления составляют: 1. Загрязнение указанных вод и источников. 2. Их засорение. 3. Их истощение. 4. Иное изменение их природных свойств. Преступление имеет материальный состав, так как обязательным признаком состава является общественно опасное последствие, причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. Субъективная сторона характеризуется умышленной или неосторожной формой. Субъект преступления – общий. Признаками квалифицированного состава, часть 2 статьи 250, являются: а. Причинение вреда здоровью человека или массовая гибель животных. Б. Совершение деяний, перечисленных в части 1 статьи 250, на территории заповедника или заказника, либо в зонах экологического бедствия или чрезвычайной экологической ситуации. С субъективной стороны, причинение вреда здоровью любой тяжести человека может быть умышленным или неосторожным. Наступление смерти человека является признаком особо квалифицированного состава преступления, часть 3 статьи 250. Состав материальный. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект преступления – общий. Второе. Загрязнение атмосферы. Статья 251 Уголовного кодекса. Предмет преступления – атмосфера, воздух. Объективную сторону преступления составляют: первое. Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Второе. Нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов. Преступление имеет материальный состав, поскольку обязательным признаком является наступление общественно опасного последствия содеянного, загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха. Субъективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251, выражается в умышленной или неосторожной формах вины. Субъект общий. Причинение вреда здоровью человека является признаком квалифицированного состава преступления. Часть 2 статьи 251. А причинение смерти человека признаком особо квалифицированного состава. Часть 3 статьи 251. Субъективная сторона преступлений, предусмотренных частью 2 или частью 3 статьи 251, характеризуется неосторожной формой вины. Субъект общий. Третье. Загрязнение морской среды. Статья 252 Уголовного кодекса. Предмет преступления – морская среда. Объективная сторона характеризуется загрязнением морской среды веществами и материалами любого из следующих видов. Первое. Вредных для здоровья человека и водных биологических ресурсов. Второе. Препятствующих правомерному использованию морской среды. Загрязнение может иметь место из находящихся на суше источников, с транспортных средств или возведенных в море искусственных островов, установок или сооружений, вследствие нарушения правил захоронения или сброса вышеуказанных веществ или материалов. Вид основного состава преступления формальный. В части 2 и 3 статьи 252 содержатся материальные составы, поскольку указывают на причинение: а. существенного вреда здоровью человека, водным биологическим ресурсам, окружающей среде, зонам отдыха либо другим охраняемым законом интересам. Часть 2. Б. Смерти человека. Часть 3. Субъективная сторона – умысел или неосторожность. По отношению к смерти человека, часть 3 статьи 252, вина должна быть только неосторожной. Субъект общий. Специальные составы экологических преступлений в области охраны Земли и ее недр, континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Первое. Нарушение законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне Российской Федерации. Статья 253 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 253, включает незаконное совершение любого из следующих деяний. Первое. Возведение искусственных островов, установок или сооружений на континентальном шельфе Российской Федерации. Второе. Создание вокруг них, а также в исключительно экономической зоне Российской Федерации зон безопасности. Третье. Нарушение правил строительства, эксплуатации, охраны и ликвидации возведенных искусственных островов, установок или сооружений и средств обеспечения безопасности морского судоходства. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 2 статьи 253, составляют проводимые без соответствующего разрешения деяния в форме. Первое. Исследование. Второе. Поиска. Третье. Разведки. Четвертое. Разработки природных ресурсов. Местом совершения преступлений, предусмотренных статьей 253, выступают континентальный шельф Российской Федерации, исключительная экономическая зона Российской Федерации, состав преступления формальный, субъективная сторона прямой умысел, субъект общий. По делу О. капитана-директора МПБ «Остров и Туруп» производственного судна, осужденного по статье 253 Уголовного кодекса, Верховный суд Российской Федерации отметил, что в случаях, когда виновным в совершении экологического преступления признается лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации, оно несет уголовную ответственность по совокупности преступлений, предусматривающих ответственность за совершение экологического преступления и по статье 201 Уголовного кодекса. Второе. Порча земли. Статья 254 Уголовного кодекса. Предмет преступления – земля. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 254, состоит в порче земли, отравлении, загрязнении, иной порче, вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке. Состав преступления материальный. Оно окончено с момента причинения вреда здоровью человека или окружающей среде. Субъективная сторона характеризуется любой формой вины. Квалифицирующим признаком часть 2 статьи 254 является место совершения преступления. А. Зона экологического бедствия. Б. Зона чрезвычайной экологической ситуации. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 рассматриваемой статьи, повлекшие смерть человека, образуют особо квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 254. При условии, что по отношению к наступившему последствию форма вины выступает неосторожность. Третье. Нарушение правил охраны и использования недр. Статья 255 Уголовного кодекса. Предмет преступления – недра. Объективная сторона преступления может быть выполнена любыми из следующих деяний. Первое. Нарушением правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. Второе. Самовольной застройкой площадей залегания полезных ископаемых. Состав преступления материальный. Обязательным признаком является последствие – причинение значительного ущерба. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. Субъект – общий. Специальные составы экологических преступлений в области охраны животного и растительного мира. Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений. Статья 249 Уголовного кодекса. Объективная сторона основного состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 249, состоит в нарушении ветеринарных правил, повлекшем по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия. Состав преступления материальный. Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины. По отношению к последствиям вина может быть только неосторожной. Субъект – общий. Объективная сторона квалифицированного состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 249, заключается в нарушении правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшим тяжкие последствия. Состав преступления материальный. Субъективная сторона может быть выражена в любой форме вины. Однако по отношению к последствиям вина является только неосторожной. Субъект – общий. Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Статья 256 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256, являются водные биологические ресурсы. Объективная сторона заключается в незаконной добыче, вылове водных биологических ресурсов при наличии любого из нижеперечисленных обстоятельств. Первое – с причинением крупного ущерба. Второе – с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений. Третье – в местах нереста или на миграционных путях к ним. Четвертое – на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. При решении судами вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной добычей водных биологических ресурсов, крупным, нужно учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность, их отнесение к специальным категориям, например, к редким и исчезающим видам, экологическую ценность, значимость для конкретного места обитания, а также иные обстоятельства содеянного. В случае причинения крупного ущерба необходимо установить причинную связь между действиями виновного и их последствиями. При этом надлежит в каждом конкретном случае, квалифицируя содеянное, исходить не только из стоимости добытого и количественных критериев, но и учитывать причиненный экологический вред, то есть вред, в целом нанесенный животному и растительному миру. Состав преступления формальный. Преступление считается оконченным с момента начала добычи, ловли, независимо от того, были ли фактически добыты водные животные и растения, рыба или иные животные. Преступления, связанные с причинением крупного ущерба, образуют оконченный состав лишь при наличии реального ущерба. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Субъект общий. Предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 256, являются котики, морские бобры или иные морские млекопитающие. Место преступления – открытое море или запретные зоны. Особо квалифицирующими признаками часть 3 статьи 256 является совершение деяний, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 256. А. Лицом с использованием своего служебного положения – специальный субъект. Б. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Статья 257 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 257 Уголовного кодекса, характеризуется следующими деяниями, совершенными с нарушением правил охраны водных биологических ресурсов. Первое. Производство сплава древесины. Второе. Строительство мостов, дамб. Третье. Транспортировка древесины и других лесных ресурсов. Четвертое. Осуществление взрывных или иных работ. Пятое. Эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов. Состав преступления материальный, поскольку для его окончания требуется наступление любого из следующих последствий. Массовая гибель рыбы или других водных биологических ресурсов. Уничтожение в значительных размерах кормовых запасов. Иные тяжкие последствия. Субъективная сторона выражена умыслом или неосторожностью. Субъект общий. Незаконная охота. Статья 258 Уголовного кодекса. Предмет преступления – дикие звери и птицы. Объективная сторона заключается в незаконной охоте. Первое. С причинением крупного ущерба. Второе. С применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения зверей и птиц. Третье. В отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. Четвертое. На территории заповедника, заказника, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. Охотой признаются такие действия, как выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча диких птиц и зверей. Признаками незаконной охоты являются охота без соответствующего разрешения, вопреки специальному запрету, лицом, не имеющим права на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований, осуществляемое вне отведенных мест в запрещенные сроки запрещенными орудиями и способами. Местом совершения преступления могут быть охотничьи угодья, заповедник, заказник, зона экологического бедствия, зона чрезвычайной экологической ситуации. При решении судами вопроса о том, является ли ущерб, причиненный незаконной охотой, крупным, нужно учитывать количество добытого, поврежденного или уничтоженного, распространенность животных, их отнесение к специальным категориям, например, к редким и исчезающим видам. Экологическую ценность, значимость для конкретного места обитания, охотничьего хозяйства, а также иные обстоятельства содеянного. При этом надлежит в каждом конкретном случае, квалифицируя содеянное, исходить не только из стоимости добытого и количественных критериев, но и учитывать причиненный экологический вред, то есть вред, в целом нанесенный животному и растительному миру. К такому вреду следует, в частности, относить ущерб, причиненный отстрелом зубра, лося и тому подобное. Преступление имеет формальный состав. Оно считается оконченным с момента начала добычи, выслеживания, преследования, ловли, независимо от того, были ли фактически добыты животные. Незаконная охота, связанная с причинением крупного ущерба, образует оконченный состав при наличии реального ущерба. Поэтому она имеет материальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258, общий. Квалифицированный, часть 2 статьи 258, является незаконная охота, совершенная. А. Лицом с использованием своего служебного положения. Б. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Субъект незаконной охоты с использованием своего служебного положения – специальный. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Статья 259 Уголовного кодекса. Предмет преступления – критические местообитания – для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Объективная сторона включает три признака. Первое. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Второе. Гибель популяций этих организмов. Третье. Причинную связь между уничтожением критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и гибелью популяций этих организмов. Преступление имеет материальный состав. Для субъективной стороны форма вины, умысел или неосторожность значения не имеет. Субъект преступления общий. Незаконная рубка лесных насаждений. Статья 260 Уголовного кодекса. Предметом преступного посягательства являются не только лесные насаждения, но и неотнесенные к лесным насаждениям деревья, кустарники, лианы. Не являются предметом экологического преступления деревья и кустарники, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за исключением лесозащитных насаждений на приусадебных, дачных и садовых участках, ветровальные, буреломные деревья и тому подобное, если иное не предусмотрено специальными правовыми актами. Объективную сторону преступления образуют совершенные альтернативно в отношении указанных насаждений в значительном размере. Первое. Незаконная рубка. Второе. Повреждение до степени прекращения роста. Согласно примечанию к статье 260, значительным размером признается ущерб, причиненный лесным насаждением или неотнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам. Исчисленный по утвержденным правительством Российской Федерации таксам, превышающий 5 000 рублей. Под незаконной рубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников и лиан без лесорубочного билета, ордера. Рубку по лесорубочному билету, ордеру, выданному с нарушением действующих правил рубок. А также рубку, осуществляемую не на том участке или за его границами, сверхустановленного количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и лиан, как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных в лесорубочном билете, ордере сроков рубки. Рубку деревьев, кустарников и лиан, запрещенных к рубке, после вынесения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или право пользования участком лесного фонда. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Квалифицированными – часть 2 статьи 260 и особо квалифицированными – часть 3 статьи 260 являются деяния совершенные. А. Группой лиц. Б. Лицом с использованием своего служебного положения. В. В крупном размере. Часть 2. Г. В особо крупном размере. Д. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Часть 3. Крупным размером признается ущерб, причиненный лесным насаждением или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным правительством Российской Федерации таксам, превышающий 50 тысяч рублей. Особо крупным размером 150 тысяч рублей. Примечание к статье 260. Уничтожение или повреждение лесных насаждений. Статья 261 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются лесные насаждения и иные насаждения. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 261, образуют альтернативные деяния. Первое – уничтожение. Второе – повреждение. Вид состава преступления – материальный. Общественно опасные последствия наступают в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, то есть несоблюдение мер предосторожности от возникновения лесного пожара, оставление непотушенным костра, использование на территории леса машин и оборудования без искрогасителя, оставление без присмотра в лесу легко воспламеняющихся веществ и тому подобное. Субъективная сторона характеризуется неосторожной виной. Субъект общий. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений образует квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 261, если они совершены а. путем поджога, б. иным общеопасным способом, в. в результате загрязнения или иного негативного воздействия.